осмысленность. Чтобы придать жизни хоть малую чуточку осмысленности, необходимо что-то обязательно строить, создавать, возводить, действовать, строчить и провозглашать, протестовать и увлекать за собою. Да, оказывать массовое сопротивление и идти до конца напролом. Возглавить, наконец, и произвести вооруженное переустройство. Или просто построить свой собственный идеальный мир и привлекать к нему многочисленных последователей. А иначе все будет скучно.